Глава седьмая. «Дорогой, а чем ты занимаешься?» Допрос с пристрастием был в самом разгаре. Анастасия Александровна, мама Аники, взялась рассматривать меня под микроскопом. При этом я ни на секунду не засомневался в истинных ее намерениях. Мои родители очень крутые, увлеченные своей работой и собой архитекторы. В определенных кругах фамилия Нерии на вес равна миллиону. Да, именно так. Они богаты, у них есть вредные привычки в виде гольфа, яхт и лошадей. На все это они заработали собственным трудом. В их резюме есть и смелые арт-объекты, и высотки здесь, в столице, а также на побережье Майами и во многих частях Земли. С некоторых пор они оба не работают с утра до вечера, а только тогда, когда есть интересный проект. По сути, мама с папой могли бы давно никем не работать, а жить на Бали и попивать коктейли. Пробовали? Им там скучно. Я им жить уже давно не мешаю. Когда-то их от меня спасали няни, а теперь я уже совсем вырос, и проблема отпала сама собой. Но с этой же денежной свободой у них появилась новая задача — необходимость меня женить. Они внезапно оба почувствовали возраст, хотя папе моему только 50, а маме 45. Оба родителя уже составили завещание и переживают, как бы я все не растратил впустую. Это я-то? Всегда жалел, да и они тоже, что внешне я собрал от них только самые плохие черты. Мой папа, Андреа Нерии, настоящий итальянец, с нехарактерным для жителей этой теплой страны высоким ростом. Яркие черные глаза, густые волосы, которые сейчас местами покрыты серебряной сединой. В молодости он даже несколько раз подрабатывал моделью. Его также звали сниматься в кино, но папа всегда был погружен в свою профессию, а модель — это так, скорее, наспор с друзьями. Вот так кому-то судьба дает все, а он этим не пользуется. Моя же мама, Мария Владимировна Нерии, наоборот, невысокая, фигуристая блондинка с длинной русой косой. Все итальянцы любят блондинок, и мой папа не оказался исключением. Влюбился в коллегу, и вот уже больше 20 лет, несмотря на неприятность в виде меня, эти двое живут душа в душу. Я же, их сын, забрал от мамы маленький рост, а от папы худобу. Мне бы родиться девочкой, возможно, в этом случае все было бы гораздо легче. И надо же было так не вовремя сегодня к ним приехать. Смирновы, коллеги из Америки. Отлично. Прилетели несколько часов назад с подарками, которыми буквально завален журнальный стол, и вот с этим самым вином, которые я бы хотел выпить залпом, только не хочу повторения чего-то подобного, что случилось в компании Августа. Тем более, что здесь папа с мамой и их самые добрые друзья. «Я учусь». «Женечка устроился на работу несколько дней назад», — прервала меня мама, подавая Андреа сигару. Она, как и папа, выглядела невыспавшейся. Не удивлюсь, если они оба еще не ложились. Для семьи Нерии нормально вести ночной образ жизни. В темное время суток просыпается вдохновение. И оба они чертят, рисуют и всю ночь дискутируют. Два человека как одно целое. И пусть у нас с ними не сложились отношения, но для меня их союз всегда останется ориентиром моей жизни. Я бы и сам хотел встретить такого человека, которого буду не только любить без памяти, но и чувствовать на клеточном уровне. «О, куда, если не секрет?» — мгновенно вклинился старший Смирнов. Этот грузный мужчина, чей каждый килограмм на теле наращивался посредством крупных вложений, деликатесы, безумно дорогие рестораны, насколько я знаю, Петр Федорович очень любит покушать. А его деньгами это совсем не трудно сделать. Друг моих родителей, похоже, даже не собирался спать и активно включился в беседу, как они объяснили, у них сейчас только ночь начинается, самое время работать. Похоже, все архитекторы живут одинаково. «Инверсия», — поспешил опередить маму, и получил ее благодарный взгляд. Естественно, они с папой не интересовались, чем я занят и где. Главное, чтобы газеты обо мне не писали, а все остальное их не заботит. Однако это мы в своей семье привыкли и согласились с таким положением вещей. Но другим об этом знать совершенно не обязательно. «Инверсия?» — восторженно воскликнула Анастасия Александровна и даже подпрыгнула на родительском эксклюзивном диване. Женщина оказалась очень красивой, хоть немного и в теле. Длинные белые волосы, загорелая кожа и большие, чуть на выкате глаза. При этом рост госпожи Смирновой был почти как у моего отца, а стиль в одежде истинно американский, характерный для жителей побережья. Яркие джинсы, майки и свитера. Сейчас на ее коленях зияли модные дыры, прорезанные в джинсах профессиональной дизайнерской рукой, а тело было спрятано под невероятных размеров свободным лиловым свитером. Конечно, после той жары начала сентября в России для них сущий мороз, ведь на той земле они живут уже более 15 лет. «Это та фирма, что принадлежит красавчику Августа Доля?» «Ты его знаешь?» — нахмурился отец, выпуская плотное облако дыма из своих легких, который тут же сдул мощный кондиционер. «Конечно, его любовные романы — бестселлеры. Мы все в Майами читаем его. Нет, ну мужчины, конечно, нет», — женщина бросила иронический взгляд на мужа. «А нормальные люди обязательно. Он как-то приезжал к нам в Америку презентовать свою новую книгу. О, боже мой. Август не только талантливейший человек, но и потрясающий красавец. Самородок». Петр Федорович недовольно кашлянул. Видимо, восторженные речи супруги его нисколько не радовали. «Ты так говоришь, Настя, что мне тоже захотелось на него посмотреть?» Поддержала мама подругу, поправив свою русую косу, что даже сейчас, в 45 лет, все еще была толщиной с кулак. Я невольно залюбовался ей. И почему же я не девочка? Был бы как она, имел бы красивую упругую грудь, ярко очерченные покатые бедра, скрытые под юбкой легкого летнего платья в крохотный голубой цветочек. У нее очень красивые ровные ноги. В общем, все, что нужно женщине, чтобы быть идеалом для своего мужчины. Единственный ее недостаток — это я. «А скажи, Женечка», — не унималась Анастасия Александровна, — «ты с ним близко знаком? Ты его видишь на работе?» Я покраснел. Черт возьми, я покраснел. Близко ли я с ним знаком? Пожалуй, трудно быть ближе. Инстинктивно положил ногу на ногу, прикрывая возможные следы своего знакомства с этим человеком, и, не подумав, оказался ближе к точно так же зардевшейся Анике. «Он все еще такой же красивый?» «Мне трудно оценить, я же не женщина», — грубее, чем планировал, — сказал я. Однако ее это нисколько не смутило. «Ой, ну, наверное, такой же. За год навряд ли что-то изменилось. Вот было бы здорово увидеть его вживую, еще хоть разочек. Вы слышали, по его книгам начали снимать фильм? Вот это будет событие века. Я так жду!» Смирнова мечтательно закатила глаза к потолку. «И почему сейчас здесь, дома у моих родителей? Даже здесь! Я должен слушать и думать о нем!» Это все начинает походить на один большой заговор. Как будто кто-то там наверху решил отдать маленького Женю в рабство большому и всесильному Августу. А еще наглому себелюбцу. Я вздрогнул, потому что у меня в кармане завибрировал телефон. По глупости, выслушивая больше, наверное, уже 2 часов неожиданных собеседников, я его опять включил. Вредная привычка при неудобных вопросах делать вид, что проверяю почту. «Я передумал ждать до вечера. Открывай дверь», — гласило сообщение с того же неизвестного номера. Злорадная ухмылка подлинно выползла на моем лице. «Пусть стоит на лестнице. Ему меня никогда не найти». И тут же чуть не выронил из рук этот проклятый телефон. В дверь моих родителей настойчиво позвонили. «О, Машуня, да у вас с утра аншлаг», — хлопнул Смирнов по внушительному колену. «Ну, уже и не такое утро», — ответила моя мама, поднимаясь с кресла с явным намерением открыть дверь. «Мы заболтались, а уже скоро полдень». «Серьезно? Действительно», — протянула Анастасия Александровна, поискав на стене часы. «Ой, а мы и не почувствовали. Как время летит, когда встречаешь добрых друзей. А что, Аника, ты спать еще не хочешь?» Моя соседка по дивану робко покачала головой. Я мысленно усмехнулся. Мы с ней отличная пара. Родители удалились, а дети невысокие, хлипкие. Это уж точно. Прекрасно, наверное, смотримся вместе. Еще и молчуны оба. Я уже только за это симпатизирую ей, хотя она мне, если признаться, внешне совсем не нравится. Это как влюбиться в самого себя. При том, что мне часто и в зеркало тошно смотреться. Но для девочки она все же больше подходит. Хрупкая, милая, такая тонкая в этом голубом платьице. Недлинная юбка открывает изящные коленки. Возможно, когда-нибудь она могла бы мне понравиться. Мой взгляд как-то задумчиво заморозился на этой части ее тела, когда ее мама задала неожиданный вопрос. «Женечка, ты же сегодня побудешь у своих родителей? Проведете с Аникой день вместе?» «Боюсь, это невозможно». Трудно сказать, что первое долетело до меня. Его жесткий голос или аромат его одеколона. Как бы ни было, я как-то медленно оторвал взгляд от коленок своей соседки и поднял глаза на вошедшего гостя. Я знал, что это он. Чувствовал. И сейчас совсем не важно, как именно он меня нашел. В конце концов, это нетрудно. Для человека со связями, а они у него точно есть, это вопрос 5 минут. Просто мне, дураку, легче обманывать себя, думая, что я смогу обхитрить его. Но это физически невозможно. Понятно, что Август умеет добиваться своего. Я даже не покраснел, а как-то спокойно наблюдал за тем, как приходит окончательный конец моей репутации. Сейчас он всем расскажет правду. И родители отрекутся от меня навсегда. А если учесть тот гнев, с которым вспыхнули его глаза, увидев, я так подозреваю, мою задумчивость на коленках Аники... «Ой!» — всплеснула руками Анастасия Александровна. «Я не верю своим глазам! Август Доля, это вы?» «Добрый день!» — наконец мой босс заметил всех присутствующих. «Прошу прощения за вторжение, позвольте представиться. Август Доля. С недавних пор Евгений трудится в моей компании». «Я так и знала!» — воскликнула мама Аники и подскочила к известному гостю. «Позвольте вас обнять. Я фанат всех ваших произведений. Прочла каждую книжку от корки до корки». Женщина повисла на мощной шее Августа, а он совершенно искренне ответил ей теплыми, братскими объятиями. Вслед за ней мой отец вместе с Петром Федоровичем поднялись со своих мест и пожали руку Доли. А потом и моя мама удостоилась приветствия в стиле Анастасии. Только мы с Аникой остались сидеть на своих местах и поэтому были награждены лишь легким кивком в свою сторону. Не знаю, что меня дернуло, но я интуитивно пододвинулся ближе к своей соседке. Очень подмывало положить руку ей на плечо. Но поскольку я этого делать не умею, даже не стал рисковать. Мои родные усадили почетного гостя в кресло напротив нас, где он в своем эксклюзивном костюме смотрелся, словно как голливудская знаменитость. Нет, это семикомнатная квартира, оборудованная по последнему слову и техники, и дизайна, ни в коем случае не уменьшала его значимости. Наоборот, он словно был рожден для шикарной обстановки вокруг себя, для дорогой жизни, эксклюзивных вещей. «Прошу вас, Август, может быть, вина?» — гостеприимно предложил мой папа. Гость же только отрицательно помотал головой. «Благодарю вас, Андреа, но я в первой половине дня стараюсь оставаться бодрым, а вино предпочитаю исключительно на сон грядущий». «Как? Каким чудесным ветром вас занесло к нам на огонек?» Не отрывая восторженного взгляда от лица моего босса, спросила Анастасия Александровна. «Да, и почему Евгений не может остаться с нами? У него же выходной», — добавил более холодный Петр Федорович, которого явно задевало, что супруга потеряла контроль при виде молодого здорового самца. «Или нет?» Август уколол меня глазами, в которых ясно читалось. «Выходной, да? Это так ты теперь свой побег называешь?» «Да», — взгляд Августа скользнул по моей ноге, которой я в данную минуту касался Аники, просто потому что сидел слишком близко. «Выходной. Но именно об этом я и хотел с вами поговорить». «Интересно», — сказал мой папа, отпивая из бокала молодое калифорнийское вино. «Дело в том, что резюме вашего сына на днях попалось в мои руки. Обычно этим занимается мой отдел кадров. И так совпало, что сегодня вечером я со своей командой специалистов вылетаю в Лиссабон на конференцию по финансовой аналитике. И так как вчера Евгений стал членом моей аналитической группы, я посчитал нужным пригласить его с собой. Одно из главных моих кредо — мои сотрудники должны проходить лучшую подготовку». «Вы не только лучший писатель, но и лучший босс?» — снова воскликнула Анастасия Александровна. «Это же так здорово!» «Вы считаете, Евгений может стать вашим финансовым аналитиком?» — поднял брови мой отец. И я не удивлен. Он никогда даже в самом смелом сне не мог представить, что его ничтожный сын хоть на что-то способен. «У Евгения...» — мой босс еще раз мельком скользнул глазами по тому месту, где мы с Аникой касались друг друга, словно намекая, чтобы я уже отодвинулся от нее, но я даже не пошевелился. «Есть потенциал. Мы только начинаем работать, и такая поездка даст мне возможность понаблюдать за ним в моей команде. Как он общается, какие мысли высказывает. Но пока то, что я вижу, свидетельствует о том, что у вашего сына есть большой талант. Собственно, за этим я здесь». «За этим зачем?» — не поняла моя мама. Она привыкла, что я могу потеряться в мире без их с папой ведома или разрешения. «Евгений молод, возможно, ему необходимо обсудить возможность поездки с вами. Я подумал, что если не буду звонить и приеду сам, так будет быстрее. Мы вылетаем на частном самолете, но в любом случае времени у нас не слишком много». Я покраснел. Вот тут я покраснел. Теперь понятно, к чему он клонит. Какой изящный способ выцарапать меня из дома родителей. И шито-крыто. И я отказаться не смогу. Он сделал все, чтобы мои родители посмотрели на меня совсем по-другому. И, конечно, теперь я просто не смогу отказаться. Ну, я считаю, никаких препятствий нет. Папа отреагировал быстрее всех. «А я, простите, думаю, что есть». Неожиданная поддержка со стороны Петра Федоровича заставила присутствующих повернуть к нему головы. «Мы прилетели из Америки специально, чтобы наша дочь Аника смогла пообщаться с Евгением. А если вы сейчас уезжаете, то наш приезд получается бессмысленным». Мимолетная, еле заметная ухмылка, я бы даже сказал, тень ухмылки, мелькнула на лице Августа. Он явно был доволен. «Я очень сожалею, но конференция и вправду не сможет подождать. Евгению...» Здесь он сделал многозначительную паузу. «Придется выбирать между любовью и карьерой. Блистательная карьера, если все пойдет хорошо». «Петр», — вклинился мой отец, — «мне кажется, ты зря волнуешься. Пусть Женька летит на конференцию, а потом возьмет отпуск и съездит к Анике. В конце концов, муж с хорошей карьерой гораздо лучше, чем без нее». «Август». «Просто Август», — кивнул мой огромный босс. «Август, вы же дадите моему сыну отпуск для близкого знакомства с невестой?» Вот теперь уже Доля не скрывал свою усмешку, а ярко обнажив белые зубы, подтвердил. «Безусловно, если Евгений этого захочет». Меня мгновенно бросило в липкий холодный пот. Он балансирует на лезвии ножа, на очень тонком и остром лезвии. «Ну, с вашего позволения...» Знаменитый писатель поднялся со своего кресла. «Если вы не возражаете, нам действительно пора. Евгений, чтобы было быстрее, я подброшу вас до дома, а потом встретимся в аэропорту. Вместе с остальной командой аналитиков». Я ухватился за это. Вот он, шанс перехитрить наглеца. «Большое спасибо, Август Антипович», — сказал уверенно, даже не поднявшись со своего места. «Я бы еще немного побыл с родителями, а потом на такси доберусь до дома и прибуду в аэропорт к назначенному времени». Видели бы вы его лицо. Его скулы побелели, а глаза вспыхнули с таким недовольством. «Женя, езжай!» — меня сдала моя доброжелательная мама. Видимо, ей снова не терпелось избавиться от меня. «Август Антипович сделал тебе такое одолжение. Лично приехал за тобой. Ничего страшного, может быть, еще успеешь вернуться до отъезда Аньки. А мы с папой никуда не исчезнем, ты же знаешь». Да уж, кого я обманываю. Мои родители нашли повод и только помогли выставить меня за дверь. И Август получил то, зачем приехал. Тонко и без боя. Я подобрал в прихожей свою сумку и вышел на лестницу. За мной последовал мой босс. А к черту его. К черту их всех. Дай им волю, они бы и с обрыва меня столкнули, если бы кто-то им сказал, что так будет лучше. Я ж, мол, летать могу научиться по дороге. В бешенстве не стал дожидаться лифта, а понесся по ступенькам вниз. К черту, к черту, к черту их всех. И его, и их всех. Я не слышал, не видел ничего, пока этот мощный зверь не настиг меня где-то на третьем этаже и не прижал к стене со всего разгону. «Отстаньте от меня! Вы изверг! Извращенец!» — прошипел я сквозь зубы, за что был резким рывком развернут лицом к преследователю. На моих глазах выступили предательские слезы. Господи, как же я ненавижу их всех, эту чертову жизнь. Я не поднимал на него глаз. Не хотел. Вырваться все равно не получится. Пусть делает, что хочет. Они все делают, что хотят. Я больше не буду сопротивляться. Мне все равно. Горячие слезы покатились по щекам. Черт. Теперь еще и разревелся, как девчонка. Тоже мне парень. Не зря тебя никто всерьез не воспринимает. «Дурак», — услышал я, и мгновение спустя мощные натренированные руки прижали свою жертву к широкой груди своего хозяина.